Глава 19. Идея сжечь шаманские дома была глупой. Борис мог оправдать нелепую попытку лишь своим отчаянием, одиночеством, растерянностью и не только этим, разумеется. Он был убежден, нечто воздействовало на него, пролезло в голову. Тут вспомнились нитевидные щупальца, подбирающиеся к уху полицейского в Липнице, и нашептывало: чудовища из Нижнего мира желали, чтобы Борис окончательно разрушил их темницу, как чуть ранее они желали, чтобы он отворил дверь. Как удачно, что эти пятеро появились вовремя, что мальчишка оказался таким метким. Впрочем, слово «удача» было неуместным. Удача слепа, а тут, несомненно, вмешивались зрячие силы. Борис смотрел на стоящую возле дома бабушку и думал о том, что сейчас это точно она. В старой квартире, в поселке, обитала злобная сущность, прикинувшаяся шаманкой Дарьей, но здесь все было по-другому. Он вглядывался в родное лицо, не воспринимая, что говорят новые знакомые, слушал успокаивающий, чуть натреснутый, глуховатый бабушкин голос, наполнивший все его существо. Бабушка подтвердила то, что Борис и сам понял. Она пришла когда-то к этим домам, чтобы все исправить, и по сей день остается здесь. Хотя давно стала другой. Бабушка плавно повела рукой, подзывая его. Всех их. Он отвлекся, отвечая на вопрос Кати, а когда снова поглядел на то место, где стояла бабушка, ее уже не было. Но это не имело значения. «Нам нужно туда», — сказал Борис, делая шаг к домам-ловушкам. Роман и Катя хотели пойти следом, но мать девочки взяла ее за руку. — Нет, постойте, там опасно, мы не должны. — Мы за этим и пришли, — спокойно сказал Ян. — Сделать что-то, помочь. — Но он же сам ничего не знает, он признался, — не уступала Зинаида. Время уходило, а ведь его было совсем мало. Бабушка сказала Борису, что с тех пор, как эти люди уехали из деревни, там погибли еще четверо, и сгорел еще один дом. Я думал, что не знаю, но все изменилось. Как им сказать? «Лучше всего говорить правду», — ответила бабушка. «Я слышу голос бабушки. Она говорит, нам нужно зайти в дома». «Слышать голоса — нездоровый признак», — сказала Зинаида. Хотела произнести эти слова колко, а получилось жалобно. «Возможно, но сейчас голос моей бабушки-шаманки — все, что у нас есть», — мягко проговорил Борис. «Стоит прислушаться, поверьте». Больше никто не возражал. Вблизи домов-ловушек запах бензина был одуряющим, и Борис снова подумал, каких бед он мог натворить. «В какой дом из трех нам нужно?» — спросил Ян. «Во все сразу», — ответил Борис. «Мы здесь не случайно. Если и были сомнения, то теперь их нет». «Поясните». Ян приподнял бровь. «Нас ведь шестеро», — пояснил Борис. «Как шаманов! Их было столько же!» — догадалась Лизавета. «Баба Лена говорила». «Какое нам до них дело? Они были шаманы, а мы... Нам зачем туда?» — снова занервничала Зинаида. На этот раз Борис не стал ее успокаивать. Времени оставалось все меньше. «Нужно разделиться. В каждый дом должны войти двое». «А там? Войдем мы, и что нам делать?» — спросила Лизавета. «Вы поймете». Борис помолчал пару секунд, думая, говорит ли правду, и решил сказать. «Пока не знаю, не понимаю всего. Я обычный человек. Нет у меня, как бабушка говорила, знания. При этом прошу довериться мне. Полный бред, да? Понимаю, вам непросто. Я показал себя полным психом». «Мы пойдем с Лизаветой. Я жену одну не оставлю», — сказал Ян, давая понять, что дискуссия окончена. Он готов действовать. «А я не могу оставить ни дочь, ни племянника». «Вы идите с Катей, а я с Ромой. Не волнуйтесь за него. Роман, ты как, идешь?» Мальчик не колебался ни секунды, и они быстро пошли к ближайшему дому. Борис видел, что две другие пары людей направились к дверям соседних строений. «Тетя Зина не видела чудовищ, но она начнет их видеть, когда войдет?» – спросил Роман. Борис задумался. «Наверное, полагаю, начнет». Они подошли к двери. «А еще интересно, пропадет ли эта способность потом, когда мы выйдем?» «Выйти бы», — подумал Борис. Дверь в шаманский дом была плотно прикрыта, ручки не имелось. Борис не мог вспомнить, была ли она в прошлый раз, однако вопросом, как они станут открывать дверь, задаться не успел. Стоило коснуться деревянной поверхности, как дверь приоткрылась. «Я первый, не отставай», — сказал он, удивляясь, как невозмутимо это прозвучало. «Хорошо». Воздух в доме был сухой, словно бы наполненный озоном и пропитанный запахом, вызывающим в памяти кабинет физиотерапии, куда маленького Бориса водили прогревать горло. В углах застыла густая, как сметана, болотная тьма. Борис хотел спросить у Романа, нет ли у него фонарика, досадуя на себя, что не подумал об этом, но тут, прямо перед ними, в глубине дома, появилось свечение. Желтоватое, тусклое, похожее на свечное. «Оно так далеко!» — поразился Рома. «Но ведь дом маленький! Это дом-ловушка, помнишь? Все не такое, как могло казаться снаружи!» Они говорили тихо, но эхо усиливало голоса. Ощущение создавалось такое, словно они не в деревянном доме, а в пещере с каменными сводами или в здании с высоченным потолком. Что-то стукнуло за спиной. Роман схватил Бориса за плечо. «Смотрите!» «На что?» — обернулся к мальчику Борис. «Дверь пропала! Ее нет! Окошко тоже нет и в помине, хотя снаружи мы его видели!» «Все так, как должно быть. Не тревожься!» Борис снова подивился своему спокойствию, а еще тому, откуда он это знает. «Окна не имеют значения, а выход появится в нужное время. Нам надо идти». Борис пошел к тлеющему впереди огоньку. Стены, которая должна быть, перед ними не оказалось, и шли они, наверное, около минуты. Чем ближе подходили, тем ярче был свет, а еще слышался звук шагов и голоса. «Чьи? Кто здесь?» — хотел спросить Борис, но услышал шепот Ромы. «Кто-то идет. Слышите? Это не только наши шаги». Борис собрался сказать про голоса, но кто-то кинулся к ним с криком. «Вы тоже тут? Это же вы, да?» «Катя!» Они с Зинаидой стояли, держась друг за друга, а на полу перед ними горела толстая свеча. Трое родных обнялись так горячо, словно и не надеялись встретиться. Борис почувствовал себя лишним, а спустя мгновение из темноты выступили еще два человека. «Ничего себе!» — сказала Лизавета. «Вот так встреча!» — улыбнулся Ян. Они оказались в просторном квадратном помещении. Здесь было пусто, если не считать горящей у их ног свечи. Потолок терялся в вышине, разглядеть его было невозможно. Окон не имелось, стены казались зыбкими, а из четырех углов черной водой сочилась темнота. «Мы вошли в три разных дома, а оказались в одном», — Катя говорила удивленно и даже радостно, точно это был забавный фокус. «Итак, мы внутри. Что теперь?» — спросила Зинаида. Все ждали ответа от Бориса. «Нас шестеро, трое мужчин, три женщины. Четверо будут сторожить тьму, двое — хранить свет». Борис повторил вслух фразу, которая только что прозвучала в его голове. Откуда она там взялась? А с уст слетали новые указания. «Две женщины, двое мужчин должны встать в противоположные углы. Роман, Катя, Лизавета, Ян». Борис указал каждому из них место. «Стойте спиной и не оглядывайтесь. Смотрите только на свет свечи. Вам будет видеться и слышаться всякое. Главное не оборачиваться, не глядеть во тьму, иначе она вас поглотит». «А мы с вами что должны делать?» — спросила Зинаида. «Не дадим свету погаснуть. Будем беречь огонь». Зинаида посмотрела на свечу. «Могущественные шаманы создали эти дома, напитали их магической силой. Как и что они делали, мы никогда не узнаем. А если и узнали, то не поняли бы. Но это не имеет значения. Отсутствие знания не важно, ведь нам не придется ничего создавать. Все уже есть. Наша задача – перезапустить процесс. Представьте себе мощный компьютер, который завис. Необходимо перезагрузить его, и он снова начнет работать. — А если этот компьютер сломан? — спросил Ян. — Нет, бабушка говорит, он исправен. Борис немного лукавил. Голос бабушки теперь не слышался ему, как доносящийся извне, исходящий от другого человека. Нужные слова рождались в его сознании, а он открывал рот и произносил их. Однако то было не просто попугайское повторение. Это было схоже с тем, как если бы он выучил в детстве стихотворение, забыл его, а сейчас оно всплывало в памяти строчка за строчкой. «Дома-ловушки функционируют. От нас требуется не так много. Не бояться, не поддаваться иллюзиям, подождать». Вот еще хорошая ассоциация. Наш воображаемый компьютер отключен от сети. Ему нужна энергия, и тогда он заработает в полную мощь. Человеческая энергия, понимаете? Вопрос был риторический. Все промолчали. Придя сюда много лет назад, Дарья в одиночку смогла немногое. Она владела некими умениями, обладала знаниями, полученными от своей бабки. Поэтому провела ритуал, как сумела, и это помогло на время. Но лишь оказавшись внутри, бабушка поняла свою ошибку. Прийти нужно было не одной, требовались еще пятеро, пусть и не шаманов, а самых обычных людей, таких, как мы с вами. Необходима была сила их намерения, энергия. Одной Дарьи недостаточно, но исправлять ошибку было поздно. Выйти отсюда бабушка уже не могла. Да если и сумела бы, кого привела бы? Кто пошел бы за ней? Кто поверил? Разве что малолетний внук. «Дарья не могла уйти, а мы?» — спросила Лизавета. «Едва мы вошли в дом, как дверь пропала». «У нас тоже», — сказала Катя. Рома и Борис переглянулись. Лизавета убрала прядь волос за ухо и продолжила. «Когда я попала сюда в первый раз, дверь исчезла, но меня вытащил муж». «Войдя все вместе, мы себя заперли», — заключил Ян. «Теперь выхода нет». «Он появится, когда мы закончим». «Хоть бы это было так», — подумал Борис, надеясь, что неуверенность не отразилась на его лице. «Пора начинать», — проговорил он. Молодые люди послушно разошлись, каждый в свой угол. Видно было, что им страшно, особенно Кате, но никто не отказался, и даже Зинаида не стала протестовать, отпустила от себя дочь. «Пришельцы, сбежавшие из Нижнего мира, проникшие к нам, сейчас почувствуют, что мы тут. Они вынуждены будут вернуться в дома-ловушки. Углы, коридоры потянут их». Борис хотел повторить, как важно не оглядываться, не слушать лживых слов, не смотреть в глаза тварям, когда почувствовал, что стало холодно. Температура понизилась буквально за секунду. «Началось», — проговорил он, клацая зубами. Бориса выстуживало изнутри, и он видел, что все дрожат, обнимая себя руками в тщетных попытках согреться. «В Нижнем мире есть ледяное озеро и замерзшая река», — сказал Борис. «От них веет мертвым холодом». «Как видите, господа, все идет по плану. Появление потусторонних сил обязано сопровождаться холодом. В ужастиках всегда так». Стараясь не слишком сильно дрожать, пошутил Ян, желая ободрить остальных. Стало темнее. Борису подумалось, что вместе со стужей пришла тьма. Зинаида вскрикнула. «Свеча! Она гаснет!» Женщина была права. Желтый глазок закрывался. Огонек трепетал на невесть откуда взявшемся ветру. Таял. Не сговариваясь, Борис и Зинаида бросились на пол, чтобы защитить свечу от ветра, прикрыть ладонями. Руки ходили ходуном, тела била дрожь. «Никогда в жизни так не мерзла», — запинаясь, произнесла Зинаида. Борис был того же мнения. Но холод — это ничего, можно потерпеть. К счастью, свеча не погасла, и в коконе из их ладоней снова горело ровно. «Чуть не проворонили, а если бы...» «Они здесь!» — ломким голосом проговорила Лизавета, похоже, едва сдерживаясь, чтобы не закричать. «Чудовища возвращаются!»